Глава 29. Просьбу мою перестать изображать Василиска и вообще давить авторитетом на маленькую слабую меня наш светоносный правитель, хмыкнув, удовлетворил. Но только в обмен на обещание рассказать о хвостовых островах и о моих родных зеленых крышах, в частности. Аргументы на предмет того, что как бы вечереет и у кого-то в государственных делах еще конь не валялся, не прокатили. Как и те, что мой пресловутый аллегорический конь как споткнулся на первом этапе выполнения домашнего задания по друидизму, так и сдох. Пришлось рассказывать. Владыка внимал, не перебивая. Слушатель из него, как ни странно, вышел сносный. По мере рассказа и уточняющих вопросов, мое повествование свелось к обсуждению хвостовой фауны, а точнее, ездовых и охотничьих питомцев. Звери, как выяснилось, в равной мере занимали нас обоих. Вскоре я забыла, что, с кем говорю, где нахожусь. Мужчина, напротив, был умен, остроумен и, чего уж, хорош собой. Тенек сладко посапывал под боком. Павлин, которого, как выяснилось, звали Гектором, ластился с другого бока, выпрашивая орешки. Атмосфера была такой по-домашнему уютной, что я позволила себе то, чего не позволяла за все время пребывания во дворце. Я расслабилась. «Я почему удивилась, когда увидела ручного павлина?» — призналась я. «У нас ведь крылатых питомцев мало на хвостовых островах. Слишком уж они ценны. Птицы испокон веков помогали нам с почтой. Письма, устные послания, точнее, песни». «Песни?» — заинтересовался правитель. «Ну да», — немного смутилась я. «Песнь предупреждения, песнь желания, песнь призыв, песнь просьба о помощи». «Песнь желания? А я ведь ни разу не слышал, как ты поешь, Милу». «Если вы прикажете мне спеть, владыка, мы с теньком уйдем», — пригрозила я правителю. Тот посмотрел странно, усмехнулся и вдруг ошарашил. «Называй меня по имени, когда мы наедине, и говори мне «ты». Я так удивилась, что тут же лоб у Риардена Хаттера пощупала. Я, конечно, сразу спохватилась, отдернула руку, но и правитель глаза на меня выпучил. «Вам бы к лекарю обратиться, о мой владыка!» — поспешила я перевести неловкость в шутку. «Серьезно, прям страшно за вас стало. Вы о зверушках наших слушать будете?» «О зверушках? Буду». Что-то неуловимое изменилось в тоне владыки. У меня от этого его «буду» щеки так и вспыхнули. Потому и затараторила не впопад. «У нас на хвостовых островах в почете в первую очередь выдры, нутрии, андатры». Словом, те, с кем можно охотиться на рыбу и моллюсков. К тому же они по размеру удобны, не занимают много места в каноэ. В детстве я любила рассказы про Великий Хребет и Крылатые острова. Так у нас зовут легендарные Парящие горы. Я всегда обожала слушать о горгонах, гарпиях, горгульях. Но больше всего о людях, таких, как мы. И в то же время не таких. Мне казалось настоящим чудом, волшебством, что человек может жить там, прямо в небе, чем-то недостижимым. Мечтой. Конечно, я знала, что островитяне Парящих гор передвигаются на пегасах, а те, что пониже, на грифонах. Но себя в детских мечтах представляла почему-то скачущей по звездному небу на спине белой лошади. «Да представлялась», — хмыкнул владыка, и мы расхохотались. Впервые одновременно. На два голоса. Кажется, никогда в жизни я так не смеялась. Владыка еще и подначивал, типа «предупреждать надо». «К такому жизнь меня не готовила» и прочее в таком духе. И, вспоминая события лиловой ночи, наш правитель больше всего хохотал над собой. Я смотрела и не верила. Это был совсем другой владыка. Теплый, человечный. Это было шарховски непривычно и в то же время казалось нормой. Не то, чтобы я почувствовала себя дома, и все же, и пленницей я больше не была. Скорее, гостьей, причем желанной. «А теперь ты смотришь на меня по-особенному, Милу», — сказал вдруг Риарден Хаттер. Голос правителя стал еще ниже. В нем появились хриплые нотки. «Вы другой», — призналась я. «Я даже не думала, что вы бываете таким нормальным». Ляпнула и сама испугалась. «Ну вот кто меня вечно за язык тянет, та?» «Ну что касается владыки, он не рассердился. Даже наоборот». «Вот так. Думаешь, все знаешь о человеке, а тут раз и сюрприз?» И, я извиняюсь, снова взоржал аки овцы конь. А мне вдруг правда его лекарю показать захотелось. Вот только не рассмеяться вместе с ним оказалось невозможно. «Кстати, о сюрпризах», — сказал владыка, отсмеявшись. «Ничего не хочешь мне рассказать о своих охотничьих навыках? Только не говори, что у вас, благородных Лилай, такому в школах учат». «Хорошо, не скажу», — не стала я спорить. «К тому же у нас и не учат». «И?» «Что «и»? Ай, да что рассказывать? Вы ж сами все видели. А охотиться меня папа научил. Он, помню, все носился с идеей по открытию фермы морских коньков. Вот на них верхом, скажу я вам, охота так охота. Быстрые, сильные, шустрые, как бешеные белки. И умные. Серьезно. Если заниматься с ними с детства, конечно. Мы с папой все окрестные пастбища объехали, когда присматривали себе лучших, на разведение. Так по пути, шутки ради, отец обучал меня водной охоте. Но я на лету все схватывала, словно вспоминала забытое. Это и утвердило папу в решении научить меня всему, что сам знает. А после учителей нанимал. Под покровом ночи учиться приходилось, чтоб соседей не смущать. Дом третьей руки, сами понимаете. К тому же мама всегда была против. И это, пожалуй, тот самый редкий случай на моей памяти, когда отец настоял на своем. Говорил, у меня талант. А когда рыба уходила в глубину или на нерест, мы охотились на суше, в джунглях и на болотах. «Значит, с фермой все-таки не вышло», — протянул владыка. «Конкуренты задавили», — машинально кивнула я. «Наняли заезжую шелупонь, отравили лучшего производителя, распустили слухи о гнилостной хвори. Папа брезговал действовать их методами. Гадить, распространять ответные мерзости. Фу! А в таких делах, увы, правым считают того, кто кричит громче. И поди докажи людям, что ты не осьминог. К тому же навыки общения с людьми у меня в отца. Вам смешно? Значит, точно понимаете, о чем я. В общем, после того, как отец подстрелил пару приставов, не насмерть, конечно, так, баловство, спрессованной морской солью всего лишь, репутации фермы это не поспособствовало. Чудом вырученные за оставшихся животных деньги вложили в коралловую плантацию, но она в итоге прогорела. Эй, а почему вы решили, что с фермой не вышло? Вот вы жук плавучий. Задурили бедные Лилаи голову, я тут разливаюсь с соловьем. Нет, серьезно, как поняли-то? Вместо ответа наш светоносный правитель опустил глаза. Кун, дошло до меня. Да, не стал лукавить владыка. И замолчал. И я замолчала. Потому что когда твоя семья не борется за тебя, даже не пытается бороться, мягко сказать, неприятно. Не то, что я ощущала себя преданной. Конечно же, я понимала, что у родителей просто не было другого выхода. Отец никогда ничего от меня не скрывал. В противовес маминому сюсюканью, с самого раннего детства отец разговаривал со мной как со взрослой. И за это я всегда буду ему благодарна. Поэтому я прекрасно знала, что нашу с Джошем свадьбу приблизило очередное банкротство. К тому времени маменька успела распробовать отцовскую педагогическую методу и как могла вкладывала в мою голову мысль, что брак — это не только союз любящих сердец, но и большая ответственность. Правда, мама была в восторге от того, как Джош ко мне относится. С ее слов, в паре любить должен именно мужчина, потому что ее слепая и неразделенная любовь к моему отцу слишком многого ей стоила. Никогда не имела понятия, о какой такой неразделенной любви речь. Сколько себя помню, папа ее обожает и только что пылинки с пальчиков не сдувает. Но маменька всегда была склонна к драматизму. В общем, меня не удивило, что родители взяли деньги. В конце концов, им ведь еще Зольде замуж выдавать, а приданого ни у меня, ни у нее нет. «Владыка», — вспомнилось вдруг, — «вы же поговорить хотели? Утром еще. О чем?» Мне показалось, или по лицу небесного всадника мелькнула тень, и он досадливо поморщился. Правда, это не продлилось дольше секунды, так что спустя пару мгновений я уже сомневалась, не померещилось ли мне. Тем более, что владыка вновь сделался весел. «А мы что делаем?» — деланно удивился он. Я не выдержала, фыркнула. «Что не так?» «Все так, просто ни на миг не усомнилась, что разговор будет приятным». И снова не тень, скорее предвестник тени на лице правителя. «Да что происходит-то?» — не выдержала я. «Твои родители получили кун. А что хочешь ты?» «Не смотри на меня так, Милу. Я не отблагодарил тебя. И не хочу, чтобы ты чувствовала себя обманутой. И я не о деньгах. Или, если тебе угодно, не только о них. Все, что в моей власти, и все, что выходит за ее пределы. Только скажи, чего ты хочешь. Сперва я и правда чуть не вспылила. Я ему кто деньги за такое брать? Но правитель, кажется, говорил искренне. Что ж, это объясняет его нерешительность и нежелание возвращаться к начатому разговору. Тема, как ни крути, деликатная, даже болезненная. Гектор вдруг курлыкнул и забрался ко мне на колени. Брови владыки приподнялись. Я немного напряглась. Непонятно было, как тенек отреагирует. Но сонный феник лишь привстал, потерся о павлина кошкой и улегся на другой бок. А я, не ожидая от себя самой, ляпнула. «А в небесные стражи можно женщинам?» Владыка дернул уголком рта. В глазах его заплясали искорки смеха. «Будешь патрулировать мои острова на спине у Келпи?» «Вообще-то я серьезно». «Я тоже». Передумав улыбаться, правитель нахмурился. «Ты правда хочешь в воздушный патруль?» Я перевела взгляд на первые звезды над головой и ответила честно. «Я хочу в небо». Возникла пауза. Долгая. «Ты удивила меня, Милу», — произнес, наконец, Риарден Хаттер. «Каждый день находишь, чем удивить». «Зато ваш ответ, подозреваю, меня не удивит», — фыркнула я. «Это серьезная просьба. Мне надо подумать», — огорушил меня владыка. И я буквально обалдела, потому что ни на секунду не сомневалась в отказе. «Гектор тоже тебя выбрал», — задумчиво горько произнес он, глядя на павлина на моих коленях. «Как и Дайширу». Незаметно подкрался вечер. Сад преобразился. Засверкали искры молний светлячков. Над клумбами взмыли бумажные фонари с магическими огнями внутри. Раздавался стрекот сверчков и цикад. Снизу доносилось едва различимое дыхание сонного океана. Атмосфера стала волшебной, словно сошедшей со страниц сказок о прекрасных Перри и их дивных небесных дворцах. А еще она стала интимной какой-то. И хоть правитель не проявлял ко мне большего интереса, чем того требовала вежливость, стало почему-то неловко. Я даже устыдилась, что расслабилась, как дома. Наболтала лишнего. «Там это, все готовятся к приему владык с большой земли», — промямлила я. «И что?» — выдохнул струю ароматного пара правитель. «Ну так я пойду?» «А ты этого хочешь?» «Чего конкретно?» — решила я уточнить. «Если не желаешь, можешь не присутствовать на приеме», — ответил владыка и посмотрел на меня так, словно ждал какой-то конкретной реакции. «Что-то вы подозрительно добрый», — не удержалась я. «Нинель так разорялась, бедная, пусть ее заберут, пусть она исчезнет. Меня магистры по головке не погладят, если не появлюсь на приеме». «Власть здесь, я. Милу, девочка», — неожиданно тихо произнес владыка. И снова взял меня за руку. Осторожно, бережно как-то даже. Я в любой момент могла отнять свою, но почему-то не стала этого делать. Да, у мой владыка. Сегодня на рассвете Джош Самхая обвенчался с Лилаей Третьей Руки и Изольдой Паскови, с твоей кузиной. Мне правда очень жаль, Милу.